Мы привыкли думать, что агрессия – это что-то дискомфортное и неправильное. Но если вспомнить, как идет жизненный поток, то вокруг себя вы обнаружите очень много агрессии. Агрессия – это движущая сила, направленная на изменение чего-либо. Мы приходим в эту жизнь через агрессию и даже рождаемся через нее. Секс и страсть – это та же агрессия, нарушение границ человеческого тела. Процесс рождения ребенка – это тоже агрессия. Ребенок рождается через силу, вызов, через выход в новые условия. Когда ребенок делает первый вдох, воздух обжигает легкие, и это тоже агрессивный акт. Когда мы кусаем яблоко, это тоже акт агрессии. Когда мы с напором о чем-то говорим, это тоже акт агрессии. Чтобы встать с дивана, нужно приложить усилия в противодействии своей инерции. И это тоже акт агрессии по отношению к внешней среде. Везде, где прикладывается сила и происходит действие, это акт агрессии. Агрессия – это прекрасное чувство для того, чтобы идти в новое, разрушать старое, для того, чтобы переходить на новые качества жизни, для того, чтобы делать то, чего вы никогда не делали, делать первый шаг, первый вдох, для того, чтобы защитить себя, для того, чтобы убедить кого-то в чем-то, вдохновить кого-то, изучить то, что вы никогда не изучали, принять решение, желать, ставить цели, попробовать что-то. Высказывание своего мнения и выражение желаний, обозначение границ тоже является агрессией. Эта энергия вами не воспринимается как чужеродная только тогда, когда вы чувствуете свою силу, воплощаете свои желания, делаете то, что хотите делать, не боитесь перемен, идете в новое. С агрессией начинаются проблемы только тогда, когда вы зажимаете в себе все эти желания, чувства и не идете с потоком жизни. Энергия накапливается, и телу нужно куда-то ее утилизировать. Начинаются либо болезни, либо агрессивные выпады в сторону себя или других людей. Избавиться от агрессии – это как лишить себя силы хотеть, желать и обездвижить себя. Нет агрессии – нет желаний и потребностей. Агрессию важно в себе заметить, увидеть и начать использовать конструктивно. У нас у всех заложено чувство агрессии как базовое для продолжения жизни, как базовое для развития нашего жизненного вектора, как база, чтобы не сворачивать со своего пути, как база для того, чтобы говорить «нет» и отстаивать свои границы, как база для того, чтобы идти в новое, осваивать новое, пробовать новое, как база для того, чтобы разрушать инерцию старого. Движение кулака вперед, размах по лицу другого человека или спокойное выражение своих желаний и действия в этом направлении – это все будет агрессия. Выбирать только вам, каким образом вы хотите изменить текущее положение вещей.